Глава 10. Кристиан Саргон. «Соедините меня с мистером Саймоном Саргоном», — потребовал я широким шагом, пересекая просторную гостиную. Снаружи дом выглядел обычным особняком, в котором, по легенде, жила чета Сальмы Мару и Дариана Саргона. На деле же они были связными, которые обеспечивали безопасное взаимодействие со штабом клана Огненных Драконов, а дом — своеобразной базой, где выдавали артефакты и обеспечивали общение с начальством, не привлекая внимания местных жителей. «Хоть бы поздоровался», — лениво протянула Сальма, которая в тот момент сидела за большим столом и начищала артефакты прослушки. «Тебе звука хватит? Или изображение тоже надо?» «Да хоть как, только побыстрее». Сальма вздохнула, отложила артефакт, с которым только что работала, и жестом позвала меня за собой в одну из дверей, которые равномерно распределились по периметру зала. «Не гарантирую, что он ответит сразу. У мистера Саймона, знаешь ли, много дел». «Я подожду, если нужно», — ответил я. «Вопрос срочный». Сальма покачала головой. За дверью оказалась длинная комната без единого окна, где по обе стороны вдоль стен тянулись столы и стулья. На столах аппараты, напоминающие вещатель, но покрупнее. Все это соединялось тысячами проводов, которые были закреплены на стене и переплетались, напоминая змеиное гнездо. Выбрав один из таких вещателей, Сальма прикоснулась к нему, и я почувствовал характерный низкочастотный звук, от которого заложило уши. Это была магия. Очень мощная электромагнитная магия. «Садись, жди», — сказала Сальма после того, как несколько раз провела пальцем по поверхности вещателя. «Не знаю, может, он спит вообще и не ответит до утра». «Значит, буду ждать до утра», — холодно ответил я. «Как раз недавно плотно поужинал». Сальма равнодушно пожала плечами и вышла из комнаты. А я подошел к активированному вещателю и плюхнулся на стул, скрестив руки на груди. Ждать пришлось действительно довольно долго. Трудно было сказать, час или два, потому что в этом странном закрытом помещении не оказалось ни одних часов, да и звуки боя с городской площади досюда тоже не доносились. Эта комната была зачищена настолько, что снаружи невозможно было ничего услышать или увидеть, даже если использовать проникающую магию сиренотцев или пробить в стене дырку. «В чем дело?» — сухо спросил появившийся на экране образ моего троюродного деда. Хотя внешне он до сих пор казался моим ровесником, несмотря на то, что уже почти сотню лет возглавлял клан. «Что в Скайхолле делают спецагенты Селона?» — прямо спросил я, решив обойтись без прелюдий. «Какое это имеет отношение к твоему делу?» «Не знаю, но очень хотел бы узнать. Потому что, знаете ли, если мне придется вести расследование на их территории...» «Не придется. Тебя вообще не должно волновать, что делают элонцы. Мое задание требует от меня быть в курсе всего, что происходит в Академии. И наличие в ней спецагентов – важная деталь, разве нет? Тебе ведь известно, что у нас с Элоном есть договор на этот счет». «Ага. А то, что в Скайхолле открывается темный культ, и одновременно с этим в нем появляются элонцы – это что, совпадение?» «Элонцы к твоему делу не имеют никакого отношения», – строго ответил мистер Саймон. «Так что не суй свой нос куда не надо, пока его не укротили. Уяснил?» «Так точно», — мрачно отозвался я, и экран погас. Разговор был коротким. Но раз Саймон не стал мне ничего говорить, вряд ли он изменил бы свое мнение, если бы я попытался его поупрашивать. Хотя он и был мне троюродным дедом, мы были все-таки не настолько близки, чтобы сработала наивная детская настойчивость. Поэтому я решил, что попытаюсь сам выяснить, что элонцы забыли в Скайхолле. Кто знает, вдруг они имеют отношение к зарождению темного культа в Академии. В моей памяти были слишком живы воспоминания о боях с оборотнями в моей Альма-Матер, и допустить подобного второй раз я не мог. Никак не мог. Именно с такими мыслями я и садился за стол крошки Лескар, когда встретил ее с двумя Кэрри в ресторане «Маленькая Долли». Обилие запахов, голоса посторонних людей вокруг и совершенно невозмутимые мины кошаков нисколько не заставили меня усомниться в том, что за столом действительно сидели спецагенты. Вернее, один из них спецагент, тот самый, которого мне довелось встретить. Хотя для дракона запахи Кэрри все на одно лицо, или вернее на один нос, я узнал его по характерным терпким нотам. Должно быть, тонкое обоняние стало побочным эффектом тренировок с ядами и препаратами. Второй Кэрри, насколько мне стало известно после наведения кое-каких справок, был первым достаточно близким родственником. Это читалось в схожести их лиц, телосложения и даже жестикуляции, но утверждать, что тот обладает теми же способностями к перевоплощению, я не мог. Поэтому Белобрысый меня интересовал больше Чернявого. Брат-тигр мог быть таким же одаренным Кэрри, а мог оказаться случайным помощником для дополнительного прикрытия. «Чудесный сегодня день, не находите?» — улыбнулся я, устраиваясь поудобнее. Официантка с призывно приподнятой грудью и очень глубоким вырезом платья подала мне меню, заигрывающе улыбнувшись. Присела в небрежном книксине и поспешила к другому столику. «Если вы о том, что сегодня удушающе жарко, то вы правы», — усмехнулась Кристин. «Я видел ваши способности и уверен, что вы мастерски управляетесь с небольшим дискомфортом». Она посмотрела на меня долгим, немного странным взглядом. Я сощурился, пародируя ее взгляд, и мисс Лескар со смущенной улыбкой отвела глаза. «Вижу, у вас появилась компания», — заметил я. Видимо, тема магии и ее способности девушке не очень нравилась, хотя мне было известно, что она прошла в Скайхолл, а мистер Сноу не стал бы давать ей такую возможность, если бы девушка была совсем бездарностью. «Вы невероятно проницательны, мистер», — она повела головой, и я напомнил. «Кристиан, Кристиан Саргон». «Конечно, как я могла забыть? Мы ведь с вами почти тезки». «Я так понимаю, эта компания у вас не бесплатна?» Она снова оскалилась, и я, усмехнувшись, опустил взгляд в меню, после чего подозвал официантку и заказал большую порцию рыбы с овощами. Здесь, в Кайтауне, почти на самом краю мира, были просто превосходные морепродукты, и я старался попробовать все виды, которые только могли приготовить местные шефы. «Слышал, вас все-таки приняли на резервное место», — произнес я, когда молчание затянулось. Кэрри не проронили ни звука за это время и только сосредоточенно ели, делая вид, что не обращают на меня внимания. «Думаю, вы прекрасно знаете, сколько это стоило и каким образом мне удалось его заполучить». «Знаю», — легко согласился я. «Слышал. Так значит, успешно?» «Заявка отправлена еще вчера, а деньги переведены сегодня. Полагаю, что все получилось». «В таком случае грех не отметить. Кстати, я буду вести у вас огненную магию». «Вы ведь на общепрофильное направление поступали?» «Явно не на лингвистическое», — улыбнулась девушка. «Да, Скайхолл был намного больше Айсхолла, и он раскинулся на весь парящий остров, составляя почти что небольшой город. Одних общежитий было три десятка домов разной этажности, а про учебные корпуса и тренировочные полигоны я и вовсе молчу. А все дело в том, что Скайхолл не ограничивался магическим образованием. Там изучали все науки, которые только можно было изучать в Иригии, и потому в Академию стремилась молодежь не только магически одаренные, и не только из нашего мира. Но я для себя выбрал предмет именно магического направления по двум причинам. Во-первых, потому что я это умел и знал лучше всего, а во-вторых, потому что те, кто задумал создать темный культ, точно увлечены магией, а не подсчетом бухгалтерии. «Значит, я смогу лично приложить руку к тому, чтобы раскрыть ваш талант?» «Хоть вы в нем и не сомневаетесь», — с некоторым сарказмом заметила мисс Лескара и сделала глоток из своего бокала, но я успел заметить спрятанную в нем удовлетворенную улыбку. «Значит, болезненное самолюбие. Не признают девочку». «Ясно, понятно». За моей спиной брякнул колокольчик, и взгляды обоих Кэрри мгновенно метнулись в ту сторону, где в помещение заходили новые посетители. Я едва подавил желание обернуться и тоже посмотреть в ту сторону. Впрочем, в этом и не возникло необходимости. Трое мужчин сели за соседний столик и продолжили свой разговор, бросая в нашу сторону короткие взгляды. Кэрри переглянулись. Чернявый взял куриную ножку и откусил. Он как будто был очень занят этой ножкой, но продолжал косить взглядом в сторону соседнего столика. Я с интересом продолжил наблюдение, потому что в голову пришла мысль. Они ее охраняют. От чего и от кого вот это был вопрос. «А какие обязанности у ваших подопечных?» — спросил я, вполне искренне демонстрируя заинтересованность. «Вы сами определяете границы их действий или что-то прописано в контракте?» «С их стороны только одно обязательство — подчиняться мне во всем, что я прикажу. Но, с другой стороны, я не могу им приказать делать что-то, что может причинить им или кому-то другому физический или моральный вред. Если вдруг что-то пойдет не так, они могут не подчиняться». «Интересно», — протянул я. «Простите мое любопытство, но я впервые вижу воочию Кэрри на поводке. Обычно они, наоборот, так скажем, заправляют происходящим». «На вашем месте мне тоже было бы интересно», — ответила она, явно немного расслабившись. «Если честно, мне не по себе в этой роли хозяйки. Но они заплатили, и придется отрабатывать». «Это лучше, чем если бы, наоборот, вам пришлось прислуживать им и во всем слушаться». Девушка рассмеялась. Кэрри никак не реагировали на наш разговор и продолжали наблюдать за соседним столиком, уплетая все, что находилось на столе. Аппетит у них был отменный. Тут в зале воцарилась тишина. Мы с мисс Лескар синхронно обернулись, но с нашего столика не было видно, что происходило за углом в другой части зала, где расположилась крошечная сцена и немного свободного пространства под танцы. Но по первым звукам музыки стало ясно, что сейчас начнется. «Пока мне не принесли мой ужин, как насчет потанцевать?» — предложил я. Кристин с сомнением посмотрела на своих котов, а потом легко согласилась. «Почему бы и нет? Давайте!» Я встал и протянул девушке руку. Она с нескрываемым удовольствием вложила в нее свою ладошку, и мы вместе пошли туда, где уже собирались пары, и когда зазвучала неторопливая мелодия, мы включились в общее движение по кругу. Несколько секунд мне понадобилось на то, чтобы поймать общий ритм и подстроиться под партнершу. Один раз мы столкнулись носами туфель, и Кристина умилительно смутилась, опустив взгляд. Но все быстро пошло на лад, и когда вступил певец со своим надрывно страдающим вокалом, мы уже кружились, не запинаясь, и полностью отдавшись общему потоку танца. «У вас необычное имя», — заметил я. «Кристин». «Кристиан» — вполне привычная форма имени для Вериги, но оно мужское, а чтобы женская форма. Я покачал головой и подхватил девушку за талию, легко приподняв над полом, чтобы перенаправить наш шаг в другую сторону. Она негромко воскликнула, а потом рассмеялась, и мы продолжили движение почти без запинки. «Простите мою неловкость, я не очень привыкла к подобным танцам», — краснее созналась она. «Конечно, в школе мы все разучивали основные виды танцев, но...» «Во всем нужна тренировка», — успокоил я ее. «В Скайхолле в честь начала учебного года традиционно проходит бал, и я хотел бы пригласить вас быть моей парой на этом мероприятии». Она несколько долгих мгновений с улыбкой смотрела мне в глаза, и от этого взгляда мне почему-то стало не по себе. Сначала вроде немного, но еще через пару секунд улыбка начала сползать с моего лица, а в груди как-то сжалась. Я резко вздохнул, чтобы сбросить с себя это оцепенение, и задорно добавил. «Если вы мне откажете, я буду горько плакать, но обещаю, как-нибудь справлюсь с этим горем». Мисс Лескар рассмеялась. «Нет, что вы. Я просто... Наверное, я просто удивилась, потому что мы с вами едва знакомы. Нет, правда, я приму ваше предложение. Это будет честью для меня». «Ох, хвала богине, вы только что спасли мне жизнь». Я тоже рассмеялся и снова подхватил девушку за талию, снова меняя направление движения. Она была такая легкая, легче и меньше, чем драконица Веригии. «Вы не местная ведь, верно? Хотя внешне вы очень похожи на обычную стихийную драконицу, я бы предположил вас и иномерянку». «Вы правы. Моя мать — теневой дракон. Но я точно не знаю, откуда был мой отец и что значит моя фамилия». «Теневой дракон». С уважением протянул я. «Это многое объясняет». «О чем вы?» «О том, что вы необычны и прекрасны», — улыбнулся я. «Так значит, теневой дракон. Отсюда нестандартное поведение магии, хороший резерв при позднем пробуждении второй ипостаси, небольшой рост и вес. Скорее всего, и в форме дракона она будет ощутимее меньше среднего. Может, в этом причина интереса эллонцев к ней?» «Не похоже, чтобы она знала о том, что ее подчиненные надели спецагенты. Но зачем им обычная теневая драконица? Их же полно в Шигару. Путь, конечно, не близкий, и порой навигацию выстраивают месяцами, но если им так надо, то никакой проблемы нет. Тем более для Илоны с их развитыми технологиями». Размышления мои прервал истошный женский визг, которому тут же начали вторить еще с десяток голосов. Музыка оборвалась. Женщины начали разбегаться, а на середину зала выскочила мышь. За ней следом на четырех конечностях с громким «мяу» летел беловолосый Кэрри.